Глава 19. Кондратьев отнял от глаза подзорную трубу и повернулся к лейтенанту, стоящему рядом. Лейтенант этот получил звание совсем недавно и очень гордился им. Получил он приказ о производстве в офицеры из рук Его Величества лично, на торжественном ужине. А до этого он всего лишь боцманом был, которого вот так внезапно повысили. При этом сам Иванов так до сих пор и не понял, что же он сделал такого, что заслужило такой высокой награды. Экипажи их судов, с таким трудом вернувшиеся в родную гавань, в полном составе были приглашены на коронацию, на которой, как им шепотом сказал генерал-лейтенант Рамбург Иван Степанович, вручивший приглашение от имени Адмиралтейства, будет произведена награда всем, кто выжил. Какая награда? Про это не знали даже в Адмиралтействе. «Ну что, Василий Фролович, видно, кто там идет?» Иванов сунул в рот трубку, затем вынул ее, потом снова сунул, а после, хлопнув себя по лбу, сунул ее за пояс своей свеженькой формы. «Эскадра. Три купца в середине, под охраной четырех линкоров. Флаг пока не могу разглядеть», — признался Кондратьев. Бывший боцман же махнул рукой и вытер внезапно вспотевший лоб. «Не наше это. У наших по два линкора сзади и спереди, чтобы не запирать купцов. Научено уже», — сказал он и потянулся за трубкой, лежащей на столе, чтобы попробовать самому разглядеть флаг, под которым идет эскадра. Когда впереди смотрящий закричал про паруса на горизонте, Кондратьев ощутил, как заколотилось сердце. Он впервые вышел в море после того памятного обеда, да еще и с такой миссией. Он снова поднес трубу к глазу и сейчас уже смог рассмотреть развивающийся флаг идущего впереди эскадры корабля. «Англичане!» Он опустил трубу, пару секунд стараясь угомонить разогнавшееся сердце, а потом заорал. «Поднять французский флаг! Всем! Говорить только тем, кто французский знает! Хоть одно слово! Остальным заткнуть пасть и даже не материться!» «Это у нас команда из немых матросов получится!» Усмехнулся Иванов, отложил трубу и все-таки закурил трубку. «Ничего, потерпят!» «Иноземцам-то можно по-своему балакать?» Иванов пустил ароматный дым, поглядывая при этом на своего командира. «Иноземцы могут хоть...» Кондратьев осекся и снова посмотрел в трубу. «Точно Савельев передал, что здесь пойдут. А купцы-то еле барахтаются. И кто догадался их так загрузить?» «Так жадность людская, знамо дело. Савельев сказал, что адмирал дюже удивился, когда обогнул мы из доброй надежды и вместо привета встретил дружеский салют из всех пушек форта». Иванов чувствовал себя странно спокойным. До этого думал, что от переживаний руки начнут трястись. А тут вон как получается. «Мне только интересно, как он умудрился так сильно обогнать англичашек?» «Так он же налегке пёр под всеми парусами. А тут как только воду бортами не черпают. Вот уж действительно, каракатицы беременные». Кондратьев, не отрываясь, смотрел в трубу. «Так, купцов отодвигаем, чтобы не повредить. Команду в шлюпке меняем на нашу. Флагман должен уйти». Он словно повторял многократно заученный урок, который сейчас придется отвечать перед требовательным учителем. «Разгружаем купцов. Все самое ценное переносим на свои корабли. Все ватерлиния повыше окажется. А французам и части из того, что останется, хватит. А то слишком много хотят, чтобы просто их флагом у носа англичан помахали». Он пригладил волосы и перекрестился. «Ну, с Богом. Иванов, помнишь, что флагман должен уйти?» «Помню. Не суетитесь раньше времени, Василий Фролович». Он с легкой отеческой усмешкой посмотрел на самого молодого адмирала российского флота, который существенно расширился за счет каких-то странных манипуляций государя с голландцами. «Только как бы у английского адмирала голова не сломалась. Думаете, отчего это французы на голландские фрегаты пересели?» «Это дело его и его головы», – пробормотал Кондратьев. «Командуй бой». «Лево руля! Пушки на левый борт! Приготовься! Стрелять по команде!» Иванов заорал команды, которые тут же начали дублироваться среди экипажа флагмана и передаваться с помощью фонариков на другие корабли. Он еще не привык к тому, что каждая команда была строго прописана, как на человеческом языке, так и для фонариков, которыми подавались сигналы. Фонарики были разноцветные, и перед каждым капитаном в рубке лежала пока их расшифровка, потому что тренировок перед отправлением было мало, не все все сумели запомнить. Петр Федорович тогда сказал, что на них, кроме всего прочего, лежит почетная миссия все эти команды протестировать в боевой обстановке, что на флоте это сделать проще, чем среди сухопутных войск. Но если при возвращении они скажут, что это удобно, то и пехота скоро перейдет на закрепленные команды, прописанные в уставы, потому что государь уже устал слышать, как все командуют, кто на что гораст. И, как ни странно, это оказалось удобным. Было четко и понятно, не имело двояких толкований, и к этому быстро привыкали. Так же, как быстро привыкли лимоны с капустой жрать. А как они заканчивались, то компоты пить. А уж к лекарю с утра очередь выстраивалась, чтобы свою ложку сладенького и вкусного сиропа получить. Даже до самых тупых быстро дошло, что Петр Федорович не просто так, под страхом сурового наказания, все это жрать и пить заставил. Когда ни одного случая цинги на российских кораблях уже в течение года не наблюдалось, списать на что-то другое такое положение дел уже не получалось. Прививку от оспы, правда, пока иной раз силой ставить приходилось. Но ничего. Всяких бывшему боцману обламывать доводилось. Зато дохнуть от разных болезней морячки стали куда реже. Бесконечной сменяемости экипажей стало меньше, некого было сильно сменять, что вело к накоплению опыта и, в свою очередь, превращало медленно, но верно флот Российской империи в один из самых боеспособных боевых флотов в мире. Еще бы корабли начали поболее сами строить. Но тут только от времени все зависело. Пока же верфи все и так были забиты и расписаны на годы вперед, а к специальным словам скоро все привыкнут. Главное, что нововведение впрок пошло. Корабли подошли еще ближе, и Иванов неторопливо затушил трубку, после чего посмотрел на Кондратьева, и тот кивнул. Новоиспеченный лейтенант поднял руку. «Стремительному! Залп по левому борту! Остальным ждать!» Он махнул рукой, наблюдая, как шедший впереди их флагмана корабль вздыбился от выстрелов. А когда выпрямился, то начал быстро отходить в сторону, чтобы развернуться, вставая к противнику другим боком. Повторив жест адмирала, Иванов перекрестился. «Ну, давайте, ребятушки, отомстим за наших парней погибших! Пушки флагмана! К бою!» Джордан Флеминг в ярости разорвал кружевной платок, наблюдая, как эти проклятые французы вклиниваются в их строй и оттесняют тяжелые, неповоротливые, словно баржи, купеческие суда от защищающих их линкоров. Когда на них напала вражеская эскадра, он поджал губу и презрительно принялся рассматривать в подзорную трубу развивающийся на ветру французский флаг. Почему-то ему казалось, что он и его капитаны легко справятся с этими лягушатниками. Сейчас же, когда он потерял уже два корабля охранения, а потопить сумел лишь один, его самоуверенности слегка поубавилось. «Проклятие! Почему они постоянно двигаются?» – пробормотал он, пытаясь понять логику боя, который навязали ему французы. «Неужели нельзя, как порядочные корабли, держать строй? Я могу только понять, что вон тот – флагман, и то только потому, что движется чуть поодаль от остальных, и почти не вступает в бой». «Господин адмирал!» К нему подбежал молодой офицер. Он был взволнован и постоянно протирал лоб, то ли пот вытирал, то ли на него действительно вода капала. Все-таки ядра изрядно волну уже подняли. «Тот фрегат, который начал тонуть, с ним что-то не так». «Что с ним может быть не так?» заорал Флеминг, уже не сдерживая себя. Он схватил трубу и посмотрел в ту сторону, где дрейфовал тонущий корабль, который до этого момента не представлял для него интереса. Корабль все так же медленно погружался в воду. Вот только он уже не стоял на месте. Каким-то образом остаткам команды удалось поставить некое подобие мачты и натянуть паруса. На палубе не было видно ни одного живого человека, а в отдалении виднелись шлюпки, которые с отчаянной скоростью улепетывали от обреченного судна в сторону флагмана, который выдвинулся к ним навстречу, чтобы подобрать оставшихся в живых моряков. Что-то привлекло внимание адмирала, и он снова посмотрел на палубу погибшего корабля. «Матерь Божья! Эти твари сделали из судна брандер!» Словно в ответ на его слова из завесы плотного дыма выскользнул хищный силуэт небольшого 50-пушечного фрегата 4-го ранга. Он приблизился к Брандеру и принялся разворачиваться таким образом, чтобы встать точно по курсу этой жуткой бомбы, в которую превратилось почти мертвое судно. «Что он делает?» – тихо прошептал принесший дурную весть офицер, забыв про царящую вокруг кровавую вакханалию боя и смотрящий на Брандер. «Он хочет его подтолкнуть в нашу сторону, чтобы задать курс», – прошипел Флеминг, опуская трубу. Секунду он молчал, а потом заорал. «Отходим! На всех парусах!» Они почти успели. Был бы их флагманский корабль не таким тяжелым и неповоротливым, то им удалось бы выскочить без особых повреждений, но не получилось. Брандер взорвался неподалеку, и остаток мачты пробил борт флагмана английской эскадры. Корабль тряхнуло с такой силой, что Флеминг полетел на палубу, ударился головой и на минуту потерял сознание. Когда он очнулся, вокруг уже суетился корабельный лекарь. «Мы на плаву!» – прошипел адмирал, отмахиваясь от лекаря, который все старался перебинтовать ему голову. «Да, ваша светлость!» Лекарь придавил его к палубе и сумел завершить перевязку. «Сейчас собираем спасшихся. Их не так уж и много выжило. Когда взорвался тот корабль из ада и флагман получил пробоину, капитаны на миг растерялись, что привело к поражению. Что странно, французы не тронули экипажи торговых судов. Взяли их на абордаж, высадили десанты и расцепились. Команду выкинули за борт, правда, дали шлюпки. И сами уже отогнали корабли к своим поближе». Все это лекарь говорил, продолжая осматривать Флеминга. «Это точно французы?» Адмирал с трудом встал, поддерживаемый лекарем. Голова болела, а от ярости он чувствовал приближение удара. Надо было взять себя в руки. Ситуация была слишком нехорошей, чтобы свалиться сейчас с ударом. «Да, ваша светлость. По крайней мере, говорили они по-французски. Большинство вообще молча выполняли свою работу, но проскальзывала и немецкая речь, и голландская». «Французы заключили договор с Голландией? Как так получилось?» Соображалось плохо, но от него ждали принятия решений. «Почему нас не добили?» «Не знаю. Может быть, решили, что Брандер с нами покончит? Да им до сих пор не развеялся. Видно, нас плохо», — выдал предположение лекарь. «Да, скорее всего, так оно и есть», — Флеминг схватился за голову. «Собираем уцелевших и уходим, быстро, как только сможем. Его Величество должен знать, что эти твари натворили. Король Людовик ответит за свое коварство. Я клянусь всем, что у меня есть ценного во всей моей жизни». Я смотрел на стоящего передо мной Зиновьева и думал о том, что будет, если я сейчас встану и заряжу ему с ноги. Можно объяснить потом эту несдержанность тем, что как только я очутился в Первопрестольной, так сразу во мне кровь деда вскипела и начала требовать выхода путем кулака в рыло этой гниды, которая русского языка, как оказалось, не понимает. «Степан Степанович, объясните мне, а то я никак не могу в толк взять. Что же все-таки произошло на болотинских мануфактурах?» Я улыбался, что было сил, сдерживая себя. «Так ведь бунт, ваше величество!» – проблеял Зиновьев, а я прикрыл глаза рукой. «Вы же сами сказали, чтобы я выявил причастных и... Как же мне сейчас хочется кого-нибудь наказать, кто бы знал!» – перебил я этого козла безрогого. Хотя, может, и рогатого, я его жену ни разу не видел и не интересовался ее жизнью. «Бехтеев, убери этого придурка отсюда. А еще лучше, отправь его, пожалуй, к Ушакову. Он во мне будет все самое отвратительное. Если я еще немного с ним пообщаюсь, то точно захочу взять в руки прибор с непроизносимым немецким названием и показать всем, что я могу быть таким нехорошим». «Какой прибор?» Бехтеев посмотрел на меня с любопытством. Я, если честно, не ожидал подобного вопроса. И подавился кофе, который решил в этот момент выпить, пока он совсем не остыл. Откашлявшись, я махнул рукой. «Иди, не доводи до греха!» Он, понимающе кивнул и, передав Зиновьева гвардейцам, вопросительно посмотрел на меня. Салтыков чем занимается?» «В основном наводит суету. Но братьев Болотниковых по вашему приказанию доставил сюда, ваше величество. Так же, как и Ваську Фролова, который вроде бы как причастен к бунту на мануфактуре». «Давай сюда Фролова. А сам займись судьбой Зиновьева, надо сказать, незавидной». Я допил все-таки остывший кофе и отставил чашку в сторону. На этого самого Фролова вышел Салтыков, когда понял всю бесперспективность расследования Зиновьева. Причем сделал он это в день нашего приезда, встретив и разместив нас в Лефортовском дворце, отреставрированном и максимально улучшенном так, что ничто уже не напоминало о диверсии турка. Он поохал, поахал, проследил, чтобы мы действительно начали усиленно отдыхать после дальней дороги, да и умчался снова к себе, где его уже ждали, на всякий случай, арестованные братья Болотниковы. Там он проявил чудеса гуттаперчивости и буквально за пару минут стал опытнейшим дознавателем, который сумел сделать то, чего за все это время не сумел или не захотел расследовать Зиновьев. В ходе своего собственного следствия Владимир Семенович и вышел на Фролова, который и так был арестован вместе со всеми остальными работниками мануфактуры. Все результаты Салтыков успел изложить на бумаге и утром предоставить мне. И вот теперь уже я сам думал, что же мне со всем этим делать. Пара гвардейцев ввели молодого крепкого мужика, за свалявшейся светлой бородой которого угадывался совсем еще молодой человек, не старше 25 лет от роду. «Странно, что не в солдатах», задумчиво проговорил я, разглядывая Фролова. Встретил я его стоя, опёршись задницей о крышку стола. «Грамоте обучен?» — внезапно спросил я, и он вздрогнул и уставился на меня, хотя до этого на его измождённом лице змеилась сардоническая ухмылка. «Немного, государь», — говорил он довольно тихо, что никак не вязалось со всем его остальным обликом. «Михаил Васильевич Ломоносов, вы, кстати, чем-то похожи между собой, однажды рассказывал в приступе самобичевания, ну и чтобы вызвать жалость и внеплановые дотации для университета, как его за рост и силушку богатырскую однажды в пехоту забрали. Он тогда то ли в Пруссии обучение проходил, то ли в Голландии. Я, если честно, запамятовал». Я задумался, на полном серьезе вспоминая, где же в тот печальный миг своей биографии находился Ломоносов. «Зачем ты это мне говоришь, государь?» Один из гвардейцев недовольно заворчал и уже хотел дать Ваське в ухо за дерзость, но я поднял руку, останавливая его. «Не люблю жестокость ради жестокости. Вот Зиновьеву я бы врезал. Он просто нарывался на зуботычину. А здесь не за что. Простой мужик не обязан знать политессы». «Да просто как-то к слову пришлось». Я развел руками. «Это ты бунт начал?» «Я». Он не стал отпираться, только плечами как-то неловко повел. «Руку ему освободите, да спину покажите», распорядился я, нахмурившись и скрестив руки на груди. Гвардейцы переглянулись и синхронно вздохнули. Синхронистам мать их. Один принялся кандалы снимать, а второй в то же время еще парочку кликнул. А то вдруг этот монстр, который едва на ногах стоит, бросится на меня. Спина была вся в шрамах. Некоторые из них воспалились, но свежими не выглядели. Похоже, что Салтыков правильно расшифровал мой наказ не чинить без меня расправы, если не хочет вместо того, чтобы руководить коронацией, ехать в Сибирь, облагораживанием Иркутска заниматься. Ну а что, может, он с детства мечтает Томский университет организовать? Кто я такой, чтобы детскую мечту губить? Правда, похоже, что градоначальника вполне устраивала Москва, а про Иркутск он что-то вроде слышал, но даже где тот находится, представляет себе с трудом. «Кто это сделал?» Я задал вопрос нарочито скучным тоном и дотронулся до горящей кожи. Сколько он уже с лихорадкой борется? Удивительно крепкий малый. «Болотниковы. Старший Владимир лично кнут в руки взял. Облагодетельствовал отец родной». Фролов говорил это, оскались, но дышал все чаще, да и вообще держался, похоже, на одном упрямстве. «Полагаю, это ему не помогло». Я зло усмехнулся. «Вообще, такая практика, как показывала история, не помогала вообще никогда и никому. Но многие не слишком далекие товарищи все равно продолжали ее с тупым упрямством использовать. И тут силы покинули арестованного холопа, и он начал заваливаться на пол. При этом Фролов попытался удержаться на ногах, уцепившись за единственную стоящую перед ним опору – за меня. Его повалили на пол и пару раз пнули, не сильно, так, для острастки. Но Фролов это уже не чувствовал, потому что потерял сознание. «Вот же свинья! Новый камзол умудрился порвать!» Я поднял оторванный карман и снова швырнул его на пол. «Бехтеев!» «Да, ваше величество!» Гвардейцы стояли возле тела Фролова и не понимали, что же им делать, поглядывая на меня. Бехтеев же недоуменно оглядел лежащего на полу бунтаря, переступил через него и вытянулся передо мной. «Вот так и рождаются слухи про царя, который лично запорол кого-то чуть ли не до смерти». Я покачал головой. «Готовь указ», — объявил я, повернувшись к секретарю. «Мануфактура Болотниковых мне так понравилась, что я выкупаю ее вместе с людьми за 2000 рублей. Делаю себе подарок на коронацию, так сказать. А самих добрых молодцев вместе с семьями отправляю в Томск. Они там должны будут мануфактуру поставить, чтобы не хуже той, которая здесь у них была. Целых 5000 рублей даю. И наказ, эксперимента ради, не брать крепостных на производство, а нанять с оплатой людишек. Хоть местных пускай набирают, мне плевать. Но платить они им обязаны. И через 2 года обязаны обоз с рухлядью прислать. В доказательство, что указы мои впредь выполняются. Ну и что-нибудь про наказание за невыполнение от себя добавь. Я уже убедился, что твоей кровожадной натуре в этом плане можно доверять». «Что с этим делать?» Бехтеев деловито указал на Фролова. «Этого подлечить и на ноги поставить. Спешить не нужно, мне пока не до него. Потом я решу, что с этим скотом, испортивший мой камзол, делать. Остальных отпустить, пускай на работу возвращаются. Пока. Объявишь, что прощение получили в честь коронации». Я задумался. Какая удобная штуковина, эта коронация. На нее под шумок вообще любую дичь можно будет списать. «Пускай пока работают, как раньше. Просто предупреди, что я не уеду из Москвы, пока не устрою там все на свой лад. Раз уж у меня так неожиданно мануфактура появилась, то почему бы на ней не поэкспериментировать? Мне же не надо для самого себя норму гнать». «Хорошо, ваше величество, будет исполнено». Бехтеев поклонился. Проследив вместе со мной, как гвардейцы выволакивают все еще бессознательное тело из моего кабинета, секретарь спрятал ручку и прямо посмотрел на меня. «Что еще?» Я ответил на его взгляд. «Ваше величество, сейчас я прошу дозволения обратиться к вам от лица многих ваших верноподданных. Позвольте нам настаивать на скорейшей коронации. Нам не нравится, что творится вокруг Российской империи, и ваш статус в такой обстановке не должен подвергаться сомнению». Он говорил предельно серьезно. «Елизавету Петровну уже не вернуть, но Отечество в опасности, и оно не будет в обиде, если траурные церемонии завершатся раньше положенного года. У Салтыкова все готово, осталось лишь получить ваше согласие. Да, большинства ваших вернейших соратников нет сейчас, у них свои наказы, но думаю, что все они только порадуются за ваше величество и не преминут об этом сообщить в письмах и посланиях». Он замолчал, пристально глядя на меня. «Я подумаю, Федор Дмитриевич», — тихо ответил я, продолжая глядеть на него, глаза в глаза, ни разу не мигнув. «Я дам вам ответ завтра утром. А пока надо найти моего портного. Наверное, этот камзол еще можно будет спасти». И я сбежал от него, пытаясь привести мысли в порядок.